Кто-то из членов редколлегии предложил отвести одну полосу под рекламу, которую, вообще говоря, коммунистическая пресса отвергала по моральным соображениям. Мы колебались, можно или нельзя предоставить целую газетную полосу капиталистическим рекламодателям. Вопрос был рассмотрен Центральным комитетом, который согласился предпринять подобный эксперимент именно на страницах нашей газеты, но при условии публикации объявлений, поступающих только от мелких торговцев, рестораторов и ремесленников. Товарищ, взявшийся вести эту полосу, поставил дело настолько удачно, что впоследствии ему предложили ту же работу в «Юманите». Наш сын родился 3 апреля 1931 года. В этот день Андре Марти вышел из тюрьмы и уже вечером должен был выступить перед еврейскими рабочими в Гран-Шабель. В честь столь знаменательного совпадения Люба и я решили назвать своего мальчика Ан Марти. Я понимаю, сегодня это может вызвать улыбку удивления, но в ту эпоху наше решение лишь подчеркивало авторитет, которым пользовались коммунистические руководители. Понятие о пресловутом культе личности тогда еще не было в ходу. Я и сейчас живо вспоминаю мэрию 19-го городского округа неподалеку от небольшой квартирки, где мы устроились. Я представился чиновнику ЗАГСа, чтобы зарегистрировать рождение сына. Когда я назвал выдуманное нами имя, чиновник привскочил от удивления, хотя этот район считался красным. «Ан Марти? Ан Марти, такого имени нет!» «Но мы хотим отметить освобождение Андре Марти». «Это я понял сразу, но если в дальнейшем вы не хотите иметь неприятностей, то послушайте меня. Я дал бы на вашем месте ему другое имя». Тогда я отправился домой обсудить с Любой создавшееся положение. И мы передумали. Назвали мальчишку Мишель в честь городского округа Парижа, где мы жили в самом начале. Люба занималась партийной работой не меньше, чем я. И мы самым бесстыдным образом использовали наших друзей в роли нянек, которые, сменяя друг друга, ухаживали за маленьким Мишелем. «Не стоит благодарить нас», — говорили они, — «ведь это вполне естественно. Кроме того, мы видим в этом еще один способ быть полезными партии». Правда, возникло одно неудобство. Некоторые из наших друзей, увлекшись уходом за малышом, перестали посещать собрания. Так что в конечном итоге худо ли, хорошо ли, но мы приспособились к своей новой жизни, достаточно зарабатывали, чтобы прокормиться, и отдавали сколько могли сил и времени партийным делам, дабы поддерживать свой боевой дух. Революционер вынужден исходить из сиюминутных ситуаций, это несомненно. Путь революционера изобилует ловушками и засадами, и всякий, кто пожелает встать на этот путь, должен быть готовым ко всему и прежде всего к неожиданностям. Эта истина убедительно подтверждается треволнениями Альтера Штрома, который однажды июньским утром 1932 года явился ко мне хмурый и озабоченный. Он спросил, не пришло ли ко мне письмо на его имя. «Личное письмо?» — спросил я. «Нет-нет, нечто поважнее». Его слова изумили меня. «Не больно осторожно и совсем не умно с твоей стороны давать кому-то адрес ответственного работника ИРС для получения писем о подпольной работе». Штром работал вместе со мной в Лиге культуры. В 1931 году родители прислали ему немного денег, и он поступил в Институт искусств и ремесел, чтобы выучиться на чертежника. Затем он перестал показываться на людях. Я ни о чем не расспрашивал его, но про себя решил, что, по-видимому, он выполняет какие-то негласные задания Компартии Польши. Через 2 дня Альтер Штром снова и опять-таки с весьма озабоченным видом пришел ко мне насчет письма. Не прибыло ли оно? Прощаясь, он сказал: «Во всяком случае, будь начеку. Мне и в голову не приходило, откуда в действительности грозила опасность.